Глава 49. Эгоизм. После возвращения в свой дом, Содзя немедленно вызвал старшую сестру в свою спальню. Он подробно объяснил ей, что сегодня произошло. Когда девушка услышала, что Содзя стал лордом 8-го ранга, ее челюсть от удивления непроизвольно открылась и по ощущениям могла упереться в пол. Тем не менее, это была не самая шокирующая новость, что Содзя принес домой. По мере его рассказа, девушка все больше и больше удивлялась. С таким большим количеством приятных сюрпризов, она чувствовала радость, попутно переходящую в онемение в конечностях. Лорд 8-го ранга способен набрать 100 официальных слуг и наградить 100 граждан статусом мелкого дворянина. Эти вещи были просто слишком возмутительными. Даже если это был великий князь Вэньша, он только и имел столько власти. Впервые девушка могла ощущать яркий блеск будущего Содзя, что уже становится непреодолимой силой. Может быть, в глазах простых людей эти три подарка кажутся чрезвычайно драгоценными. Тем не менее, как умная и проницательная девушка, что обучалась с самого раннего возраста, она понимала настоящую цель подобных действий. Что касается действий Содзя, самое ценное, что он получил на самом деле, так это уважение и доверие принца. Рассматривая возможности четвертого принца, он отдал частичку самого важного, что имел. Сейчас Содзя ступил на корабль судьбы четвертого принца, и пока принц не потонет, Содзя сможет легко добиться его целей. Заимствуя имя четвертого принца в кругу дворян, он сможет показать свое имя и статус перед ними. В будущем, если четвертый принц будет претендовать на трон, отчего перспективы Содзя становятся еще более необъемлемыми. Конечно, высокая прибыль всегда идет вместе с высоким риском. Если четвертый принц потерпит крах, то Содзя должен будет думать уже о бегстве. Можно сказать, что если один из них получит славу, то все получат славу. Если один понесет потери, то понесут потери и все остальные. Что же касается того, что Содзя мог сделать в данный момент, перед началом борьбы за трон, то он должен поспешить и увеличить свою собственную силу. После получения большого влияния, он сможет помочь четвертому принцу взобраться на трон. Плотно закусив губы, девушка уже думала о том, что может потенциально произойти за 9 лет в будущем. В то время, как она размышляла, Содзя сказал с радостным выражением. «Старшая сестра, теперь все наши проблемы решены. Эти 100 титулов знати, а также 100 титулов официальных слуг. Давайте отдадим их всем тем девушкам. При этом их родители, безусловно, не будут отвергать мои планы, не так ли?» «Что?» Слова Содзя вмиг привели девушку в чувство. Услышав слова Содзя, девушка широко раскрыла глаза и через мгновение начала горько смеяться. «У меня есть некоторые сомнения. Четвертый принц ведь не просто так решил вам помочь». «А?» Содзя не понимал ее слов. Увидев удивленное выражение Содзя, девушка сказала сердитым тоном. «Вы ослеплены этой роскошью. Как вы думаете, титулы дворянства так легко получить? Знаете ли вы, что простому человеку для приобретения такого титула понадобится по меньшей мере 100 тысяч золота? Если сложить вместе все 100 титулов, то это больше, чем 100 миллионов золота. Кто дарит такие подарки, как это, как будто это были бы простые конфеты?» Девушка сделала глубокий вдох с некоторыми усилиями. Она успокоилась и продолжила. «Не говоря уже о 100 титулах личных слуг, вы хоть понимаете, что это? Пока у вас будет право давать этот титул, то вы сможете использовать свои полномочия, чтобы приказывать ему или ей стать вашим официальным слугой. Независимо от того, кто они или насколько они сильны, эти люди будут обязаны подчиниться вашим приказам. Если они посмеют ослушаться, то эти действия будут рассматриваться как вызов власти короны, а люди будут полностью уничтожены». Услышав голос старшей сестры, выражение лица Содзя стало наполняться искренним удивлением. Содзя с горечью сказал. «Поскольку это так, что мы должны использовать, чтобы родители этих девочек согласились?» Услышав слова Содзя, девушка сказала без каких-либо колебаний. «На данный момент просто использовать имя четвертого принца, чтобы отправить им письмо с предложением работы. Что касается платы, давайте установим ее, как хотели бы и раньше. Просто письма будет достаточно. А затем вы допишете, что если они будут усердно работать, то у них появится шанс получить титулы». «А, так просто. Будет ли это работать?» Услышав слова старшей сестры, скептически спросил Содзя. Холодно фыркнув, девушка недовольно ответила. Молодой мастер, как вы не понимаете? Прежде всего, это письмо написано от имени четвертого принца. И кроме того, предоставленная нами заработная плата будет достаточной. Независимо от того, что они потребуют, мы в состоянии обеспечить им это. В конце концов, дать дворянский титул может далеко не каждый. И у вас уже есть это право. Для обычных людей вы уже представляете королевскую семью. Думаете, они посмеют бросить вам вызов? По правде говоря, вы могли бы получить тот же результат и другими путями. Даже без упоминания четвертого принца или возможности присваивать дворянские титулы. Я уверена, что вы будете все еще в состоянии заинтересовать их, так как существует очень много дополнительных преимуществ, то никто не откажется. Счастливо улыбаясь, Суодзя кивнул головой и сказал: «Хорошо, давайте сделаем так. Однако в письмах скажем родителям, чтобы не упоминали о моем статусе при своих детях. Я не хочу, чтобы другие учащиеся меняли свое мнение обо мне, только исходя из титула. Я очень доволен текущим положением вещей. Я не хочу, чтобы они внезапно изменили свое отношение ко мне». Подумав об этом в течение короткого периода времени, девушка кивнула головой и сказала: «Я одобряю ваше решение. Так вы сможете построить лучшие отношения. Когда люди узнают, что их знакомый имеет более высокий ранг, то их отношение меняется». «Угу». Радостно кивнув головой, Суодзя решительно сказал: «Ладно, что касается предстоящих планов, то я оставляю это в ваших руках. Поспеши и выполни их. Мне нужно идти учиться». Говоря, Суодзя встал и направился к двери. Открыв двери, Суодзя вдруг остановился и повернул голову. «О, это правильно. Если вы хотите, я могу предоставить вам дворянский титул». «Что?» Услышав слова Суодзя, девушка сразу же подскочила. Глядя на Суодзя, не веря своим глазам, она действительно не могла поверить в то, что она только что услышала. Видя смущенное выражение старшей сестры, Суодзя улыбнулся и повторил: «Я говорил, если вы хотите его, я могу даровать вам титул дворянина». Слегка придя в себя, из глаз девушки полились слезы. Это было что-то, о чем она даже не смела мечтать, живя в качестве горничной. Без личности, статуса или свободы, как она могла даже начать думать о таком? В действительности, горничные имели статус ниже, чем самый простой горожанин. Видя искренний взгляд Суодзя, девушка очень хотела кивнуть головой и принять щедрое предложение. Тем не менее, молодой мастер и так слишком добр к ней. Она и так была счастлива. Хотя молодой мастер имел право даровать эти титулы любым 100 гражданам, каждый из них мог пригодиться в будущем. Подумав о своем решении, девушка решительно посмотрела и сказала: «В конце концов, я думаю, что лучше, если я не получу этот подарок. Хотя эта смиренная горничная действительно хочет титул, но он просто слишком драгоценен и слишком важен. Я хочу, чтобы молодой мастер понимал это. Пока молодой мастер ценит мою добрую службу и обращается со мной соответственно, я не буду иметь никаких пожеланий». Со своими заплаканными глазами, глядя на Суодзя, девушка открыто сказала: «Молодой мастер, вы должны помнить, что можете даровать только 100 титулов и набрать только 100 официальных слуг. Это ваши самые большие активы. Даже четвертый принц ограничен в своих полномочиях». Глядя на Суодзя, девушка вскоре после этого сказала с уважением: «Хорошо, молодой мастер, поспешите и идите культивировать. Так как у меня полно забот, я не буду вас провожать». Попрощавшись со старшей сестрой, Суодзя пошел тренироваться. Несмотря на то, что сегодня не было занятий, Суодзя не хотел тратить драгоценное время. Он должен работать, чтобы добиться успеха. Когда он пришел в зону тренировки, Суодзя не сразу начал культивировать. Вместо этого он полностью осмотрел комнату. На прошлой неделе, после уборки и ремонта, внешний вид здесь полностью изменился. Мусор уже был вынесен. В этом обширном пространстве, в дополнении к нескольким толстым колоннам и пустой области, две относительно толстые колонны были окрашены в привлекательный фиолетовый цвет, что делало их великолепными и элегантными. Было много пустого пространства, а на стене напротив входа виднелись магические цели. Множество волшебных ламп были расставлены в этом помещении, озаряя его многими слоями света. Глядя на недавно отремонтированную зону тренировки, Суодзя не мог удержать волнение. Сделав разминку, Суодзя был готов к культивированию. Он не сразу начал медитировать, так как этот способ тренировки не дает наилучшие результаты. До медитации Суодзя сперва практиковал свои магические заклинания. Технику влаги, болотную технику и технику ледяной сферы. Только после того, как он полностью истощил свою волшебную силу и дух, он начал заниматься медитацией. В процессе медитации он мог как пополнить, так и развить свои духовные и магические силы. Только таким образом он мог не тратить время впустую.